Глава 4. Моника Макентайр лежит на большом валуне посреди шотландской пустоши. Так она налаживает связь с этим диким краем. Замки, фауна, флора, музыка, еда — все здесь пропитано кельтской магией. Она закрывает глаза, делает глубокий вдох и думает о легендах своей страны. О шелках Саркнейских островов, тюленях, умевших превращаться в женщин, о водовороте Коривреккан, водяном духе, злодействовавшем у западных берегов Шотландии, затягивавшем под воду корабли и дробившем их в щепки, о келпи, лошадях-призраках, обитавших в реках и ручьях, об одержимом бесами священники из пещеры в Форви, занимавшимся в XV веке колдовством, о привидении, безголовой женщине, выныривавшей в полночь из воды у моста в Баклинде. И, конечно, о чудовище из озера Лохнесс, подобие динозавра, скрывающемся под водой. Моника слышит знакомый звук. Это волынка. Она открывает глаза. Пастух играет на этом мощном инструменте для своей отары овец. В сердцах людей все еще живы шотландские кланы. Она встает и возвращается в одинокий дом в пригороде Эдинбурга, где неожиданно для себя решила поселиться на несколько месяцев. Это скорее маленький замок со стенами толщиной более 2 метров. Начинается сильный дождь. Моника устраивается у камина, в котором гудит огонь. У нее из головы не выходит мать. В памяти всплывает одна из ее излюбленных фраз. «Если твое счастье зависит от выбора, который делает другой человек, то приготовься быть несчастной». В дверь дома звонят. «Какого черта? Посетители мне ни к чему. Кто бы это мог быть?» Она открывает дверь и видит на пороге промокшего мужчину в кепке, в килте, в высоких чулках с огромными, как велосипедный руль, усами. Она приглашает его в дом. Он сдергивает с головы кепку и церемонно представляется. «Здравствуйте, мисс Макентайр. Тимоти Макентайр. Мы носим одну фамилию». «Вы пожаловали ко мне в качестве дальнего родственника?» «Нет-нет», — усач улыбается. «Макентайров на свете не меньше, чем Макферсонов, Маккормаков, Маклеудов и Макгрегоров. Я пришел к вам как книготорговец. У меня крупнейший в Эдинбурге книжный магазин, и я хотел бы устроить в нашем небольшом муниципальном театре вашу читательскую конференцию с автографами». Немного подумав, Моника спрашивает. «Сколько будет народу?» «Театр рассчитан на 100 человек». Она жестом приглашает его сесть и приносит чай с бергамотом. «У меня есть небольшая проблема — антропофобия. То есть я не люблю, когда вокруг меня собирается много людей». «Вот как. В таком случае мы поставим ваше кресло далеко от передних рядов, а для подписывания экземпляров установим очередность, чтобы люди не толпились». «В таком случае я согласна». Так, всего через неделю, Моника попадает в маленький провинциальный театр. Там ее встречает Тимоти Макентайр. Видимо, он успел разрекламировать ее по местному радио и телевидению, потому что зал забит до отказа. Для некоторых не хватило мест в зале, и они ждут снаружи, пока она начнет подписывать свою книгу. Ведя Монику на сцену, Тимоти Макентайр объясняет. «Слух о вашем приезде разнесся в считанные дни. В марте у нас мало что происходит». Когда 25-летняя писательница поднимается на сцену, зал вскакивает и радостно аплодирует. Моника разглядывает пришедших. Ей лестно, что шотландцы, принадлежность к которым она теперь ощущает, собрались ее послушать. Но одновременно слегка не по себе от внимания к ней стольких людей. «Спасибо за интерес к моей работе», начинает она неуверенным голосом. «Меня восхищают люди, которых иногда называют гениями, и которые в конечном счете способны самостоятельно менять мир». Сотни впившихся в нее глаз сбивают ее с толку. Тимоти Макентайр подбадривает ее жестами из-за кулис. На счастье, он сдержал свое обещание. Сцену отделяет от первых рядов широкое, пустое пространство. Все мы разные, все друг друга дополняем. Ни к чему учить белку плавать, рыбу лазить по деревьям. У каждого своя специализация, характеризующая его и делающая уникальным, необходимым, чудесным. Культура своей неповторимости — вот та ценность, которую я провозглашаю в своей книге «Одна против всех». Я настаиваю, что те, кто двигает мир вперед, плывут в одиночку против течения, сильны своей оригинальностью и уникальным подходом. Можно привести в пример хоть Архимеда, хоть Христофора Колумба, хоть Джордано Бруно. Им приходилось в одиночку бороться с глупостью своих современников, отстаивая то, что теперь кажется нам очевидностью. Большинство плохо кончили. Архимеда убил римский воин. Христофор Колумб умер в тюрьме Изабеллы Католички. Джордано Бруно сгорел на костре после пыток Инквизиции. Приходится констатировать страшное. Люди не умеют благодарить бесстрашных первооткрывателей. Наоборот, множество тиранов, опиравшихся на народ и навязывавших ему свои догмы, вроде Сталина или Мао Цзэдуна, спокойно умирали стариками в своих постелях, обожаемые толпами, по сей день твердящими их имя и льющими слезы у их мавзолеев. Она делает паузу, чтобы все прониклись услышанным. «Да чего же приятно быть безмозглыми и как утомителю нум? Недаром в Библии сказано: «Блаженны нищие духом, ибо их царство небесное». В этом заключена философская ирония, и этим многое объясняется. Не думать удобно. Создается впечатление, что все просто. А быть умным трудно. У умного, наоборот, впечатление, что все сложно. Умные сомневаются, дураки полны уверенности. Закончу эту свою мысль так. Люди делятся всего на две категории – творческие новаторы и пассивные ведомые. Моника делает глубокий вдох и продолжает. Общество, состоящее из одних ведомых, не работает. Оно только и делает, что воспроизводит старые сценарии и не способно на новизну. Творцы, напротив, идут на риск и тревожат свое окружение. Казалось бы, одни они всегда правы, но и здесь не все так просто. Не все эти творцы обязательно исполнены вдохновения. Некоторые создают концепции, оказывающиеся в конечном счете неинтересными. А главное, нельзя забывать, что общество из одних творцов тоже не работоспособно. Они вечно ставят под сомнение установленный порядок, что рано или поздно дестабилизирует общество. Правильная дозировка — это, по-моему, 10% творцов и 90% ведомых. Но только надо иметь эти 10%, что бывает редко. Я рассказала вам о том, как я представляю идеальное общество. Спасибо. Зал испытывает смешанные чувства и хлопает без воодушевления. На сцену поднимается Тимоти Макентайр, чтобы спросить, есть ли вопросы, но Моника безапелляционна. «Прошу меня извинить, у меня нет желания отвечать на вопросы публики». Сначала книготорговец удивлен, но потом решает, что этот отказ вытекает из снобизма писательницы. «Предлагаю еще раз похлопать и тепло поблагодарить нашу гостью, ведь до сих пор она еще ни разу не давала интервью и не подписывала своих книг. Я не ошибаюсь?» «Нисколько. Это исключительный случай. Только вам, Тимоти, удалось уговорить меня пренебречь принципами и встретиться с моими читателями. Я сказала себе, что сделаю это один единственный раз и именно здесь, в Шотландии, на земле моих предков. При помощи двух ассистентов Тимоти устанавливает на сцене стол и кресло, приносит стопку книг и говорит в микрофон. «Прошу встать в очередь. Моника Макентайр подпишет ваши экземпляры своей книги «Одна против всех». Только не пытайтесь к ней приблизиться, тем более прикоснуться. И никаких фотографий. Благодарю за понимание». Моника принимается за непростое дело — подписывание книг, и занимается этим до последнего желающего. Последней оказывается женщина в тонких очках со светло-каштановыми волосами, собранными на затылке в пучок. На ней костюм цвета морской волны, делающий ее похожей на стюардессу. Но то, как горделиво она держит голову и вообще держится, выдает властную особу. «Чем вы занимаетесь?» — спрашивает ее Моника, чтобы подписать книгу с учетом ее ответа. «Мне подчинена секретная служба». Моника застывает с ручкой в руке и смотрит на женщину. «Это шутка?» «Конкретно я руковожу отделом борьбы с терроризмом секретной службы МИ-5». Она в очереди последняя. Их разговор никто не слышит. Писательница кашляет в кулак, чтобы прийти в себя и придумать ответ. «Я думала, разве при такой работе не полагается держать язык за зубами?» «Я догадалась, что вы одобрите мое нежелание ходить вокруг да около, и решила сходу все выложить». «Ну-ну. Может, так и написать начальнице МИ-5?» «Для Софи этого достаточно. Мое полное имя — Софи Веллингтон». «Это псевдоним или вас действительно так зовут?» «Это мое настоящее имя». Моника удивленно ее рассматривает. «Вы настолько мне доверяете? С чего вы взяли, что я способна хранить тайну?» «В общем-то, я человек известный. Ничего конфиденциального вы обо мне не разгласите, даже если пожелаете. Меня знают, как знают начальников американских или французских секретных служб, не представляя, правда, чем именно они занимаются». «Веллингтон, Веллингтон, вы что? Тоже происходите от герцога Веллингтона, победившего Наполеона при Ватерлоо?» «Верно, это мой предок. Если хотите узнать больше, то сам герцог Веллингтон умер в 1852 году. У него был сын Чарльз, у Чарльза был сын Артур, у Артура дочь Эвелин, у Эвелин сын тоже Артур, а вот его сын Ричард — это мой отец». «Она помешана на точности». «В порядке анекдота. Я из семьи долгожителей. Мой дед Артур дожил до 118 лет». «От меня-то ей что надо?» Кажется, Софи Веллингтон каким-то образом угадала ее вопрос и спешит на него ответить. «Вы правы. Я здесь не только ради удовольствия вас послушать и получить вашу подпись на экземпляре вашей книги. Мы можем побеседовать в более укромном месте». Моника Макентайр справляется об этом у организатора, и тот предлагает ему уединиться у него в кабинете, благо, что его магазин соседствует с театром. Находятся опоздавшие, чьи книги остались неподписанными. Но Тимоти показывает жестом, что писательница устала. Две женщины запираются в большом кабинете владельца книжного магазина, заваленного книгами. «Постараюсь, чтобы вас не беспокоили», — обещает хозяин кабинета, выходя. Софи находит взглядом чайник на плитке и, не спрашивая, наливает две чашки — Монике и себе. «Итак, дорогая мисс Веллингтон, зачем, собственно, я вам понадобилась?» «Вы говорили об уникальных людях, способных проворачивать кое-какие дела, и о том, что нечего учить белку плавать, а рыбу лазить по деревьям. Каждому свое, у каждого своя специфика. Я... правильно вас поняла? Так вот, ваша уникальная специализация интересует нас, работающих в тени ради безопасности сограждан». Говоря, Софи предлагает Монике печенье. Та вежливо отказывается. Столь высокое содержание сахара и глютена не для нее. «Служба, которую я возглавляю, специализируется на борьбе с террористами ИРА. Мы внедрили в ИРА своего агента и благодаря ему арестовали многих членов этой организации. Это была длительная, опасная, методичная, но в конечном счете эффективная работа. ИРА сильно пострадала и теперь задалась целью отомстить. Оказалось, что наш агент установил микрофон в помещении, где они совещаются. Благодаря этому мы узнали о появлении у них новенькой — иностранки. Не пойму, какое это имеет отношение ко мне?» «Эта женщина предложила оригинальный способ устранения человека. По ее утверждению, такого никто не ждет, Поэтому подозрение, что готовится нападение, не должно возникнуть. Благодаря микрофону вы теперь в курсе дела. Что ж, рада за вас. Пока что радоваться рано. Из-за технической неполадки с микрофоном звук записался не полностью. Короче, мы не знаем, что за особенный, не похожий на обычную тактику ЭРА способ предложила эта женщина. Арестуйте ее и допросите. Я бы с радостью, но вы же знаете недостатки демократии. Людей нельзя арестовывать, пока они не совершили преступление. При этом нам совершенно необходимо узнать, что это за новая техника террора. Я по-прежнему не понимаю, при чем тут я. Софи Веллингтон достает из сумки фотографию безобидной с виду блондинки. «Полагаю, вы с ней знакомы. Она австралийка». Моника бросает взгляд на фотографию и не узнает женщину на ней. Впрочем, приглядевшись, она понимает, что пересекалась с ней. «Это Николь О'Коннор, дочь Руперта О'Коннора, прозванного «красным миллиардером». Он мнит себя новым Робин Гудом мирового масштаба. Одни считают его опорой всех угнетенных, другие — спонсором всех террористов. Моника не отрывает взгляд от молодой блондинки на фото. «Впервые вы встретились в Рейкьявике в 1972 году, когда Фишер и Спасский боролись за титул чемпиона мира по шахматам на турнире юниоров. Вам обеим было тогда по 12 лет. Николь О'Коннор обыграла вас, и вы ее чуть не задушили. В следующий раз вы столкнулись в 1978 году на чемпионате англоговорящих стран в Лондоне. В этот раз верх взяли уже вы. Это нас и интересует. Вы смогли превзойти ее умом. Помогите нам снова ее обезвредить». Для лучшего понимания Софи Веллингтон уточняет. «Представьте, что это новая шахматная партия. Хотя теперь это далеко не игра, на кону человеческие жизни». Моника продолжает изучать фотографию. «Мне очень жаль. Тогда мы были еще девчонками. Это было соперничество сильных характеров. Она меня одолела, я не сдержалась и пожалела об этом. При следующей встрече я нашла способ обыграть ее по всем правилам. Так я показала, что не нуждаюсь в физической силе, чтобы ее разгромить». Моника видит, что снимок сделан при помощи телеобъектива в момент беседы блондинки с маленьким рыжим бородачом. «А это кто такой?» «Райан Мёрфи, нынешний главарь ЭРА. Так каково ваше решение?» «Прошу меня извинить, я вне политики. Не хочу встревать в вашу войну. Даже если бы хотела, не имею времени на чуждое мне занятие. Я не Джеймс Бонд в юбке». Софи Веллингтон достает из своей сумки лист бумаги с печатью Ми-5. «Возможно, это заставит вас передумать. Это свежий рапорт нашей службы обработки звукозаписей. Изучая информацию о вас, я кое-что обнаружила. Это анализ записи, сделанный перед той давкой в 1978 году, которая стоила жизни вашей матери. Полагаю, тогда вам сказали в Скотланд-Ярде, что ничего не могут сделать с этой записью. Они не солгали. В то время они были бессильны, но времена изменились. Теперь, в 1985 году, у нас есть новые технологии, более совершенные компьютеры, которым эта задача по силам. Наши специалисты проанализировали записи, точно опознали говорившую. Ее зовут Николь О'Коннор». Моника Макентайр широко распахивает глаза и чуть заметно вздрагивает. «Где она? Где мне ее найти?» «Хотите с ней расправиться?» «Понимаю. Но у меня есть предложение гораздо лучше». Моника учащенно дышит. «Вы выясняете, как собирается действовать Николь. Мы спасаем своего агента. Эту женщину арестовывают и сажают в одну из наших новых тюрем с усиленной охраной». Софи говорит это, спокойно попивая чай. «Где она?» — снова спрашивает Моника. «Поверьте, быть заключенной такой тюрьмы — это хуже, чем умереть. Заключенные гниют там заживо в белых камерах. Это называется сенсорное голодание. Между прочим, у Николь, как мы выяснили, психологическое нарушение, обнаруженное еще в ее ученические годы. аутофобия. Для нее невыносимо оставаться одной. Если мы ее схватим, то сбудется самый ужасный ее страх. Монике все больше не хватает воздуха. Каждое слово Софи Веллингтон отдается у нее в голове, как эхо в пещере. Где она? Другой наш внедренный агент получил доступ к ряду сведений, касающихся в том числе места и времени запланированного ими покушения на нашего сотрудника. Софи достает другое фото футбольного стадиона. Все произойдет в Бельгии, на стадионе Эйзель под Брюсселем, на финале футбольного чемпионата Европы. Тот, кому грозит опасность, уже предупрежден, но он чувствует себя достаточно уверенно и готов сам за себя постоять. Он, кстати, футбольный болельщик. Моника никак не может оторвать взгляд от фотографии Николь О'Коннор. Энциклопедия. Зрачки хищников и их добычи. У овец горизонтальные зрачки. Такое расположение зрачков позволяет озирать как можно более широкую панораму на случай приближения хищников. У кошачьих, крокодилов и змей зрачки вертикальные. Это позволяет точно определять расстояние до добычи и фокусировать на ней взгляд. Таким образом, форма зрачка позволяет определить, кто перед нами – хищник или добыча. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.